Глава 32. Азазель. Проклятие! Такого я точно не ожидал. Никогда не сомневался в себе и отлично знал, как вести диалог с женщинами. Вот только не с этой упрямой человечкой. Рядом с ней я словно терялся, чувствуя себя глупым, смущенным мальчишкой. Перед глазами то и дело вспыхивали порочные образы. Рыжие волосы, разметавшиеся на подушке, соблазнительные стоны, волнующие кровь, прикосновения, сводящие с ума гибкое тело. Сколько раз я во снах держал ее в своих объятиях, сколько раз целовал, ненасытно терзая губы. И теперь, смотря на хитрую улыбку беглой герцогини, задавался вопросом, настолько ли ее ласки обжигающе притягательные, как в моих снах? Или, может, окажутся еще лучше? Какова Левелин на вкус? Отчаянно отгоняя неприличные мысли, я подыскивал нужные слова, чтобы вновь не выставить себя неотесанным дураком, неспособным показать серьезную сторону своей личности. Я привык скрывать собственную боль и переживания за легкомысленными усмешками и колкими замечаниями. И обычно такая тактика помогала. Вот только с Левелин она не работала. «Зачем ты за мной следил?» Вновь, нахмурив брови, спросила девушка, смотря на меня с укором. Сердце подскочило в груди, подсказывая, что я опять все порчу. «Видит богиня, мне нелегко было признаться. Я боялся открываться незнакомцам, предпочитая делиться своими переживаниями лишь с Тессоном и Амдиром. Доверие за доверие. Вспомнил урок, которому меня учила матушка. По-другому не бывает. Набрав в грудь побольше воздуха и стараясь справиться с волнением, перевел на рыжеволосую прелестницу взгляд, сбрасывая с себя маску легкомысленного балагура. «Во-первых, мне действительно следовало извиниться», — произнес тихо, «а во-вторых, Левелин, я не просто так столь настойчиво прошу помощи. Если не встречусь с королем, не только моя жизнь разрушится». Остановившись, девушка сосредоточила на мне все свое внимание, глаза в глаза. Я не решался даже моргнуть, чтобы не разрушить зрительный контакт. «Прошу, прости за все проблемы, которые я учинил. Следовало с самого начала серьезно с тобой поговорить. Сам не знаю, что на меня нашло», — пожал я плечами. «Ты рассчитывал очаровать меня своим идиотским поведением?» Безжалостно хмыкнула Левелин и, сложив руки под грудью, выгнула бровь. «Думал, как и другие, растекусь лужей лишь от порции твоего внимания. Скажи, если я не права». «Каюсь». Неловко потеряв затылок, виновато усмехнулся я. Были подобные мысли. «И откуда такая проницательность?» «А ты правда решил сменить тактику?» Немного расслабившись, улыбнулась герцогиня. «Раз уж перешел на откровение, расскажешь, зачем так настойчиво ищешь встречи с королем?» Вновь неспешно зашагала она по сухой траве, с интересом смотря на меня. Поравнявшись с девушкой, собрался с мыслями. «Я решил, что не буду ничего скрывать. Так самое время поделиться с ней правдой. Моя матушка, дело в ней». Вздохнул я, вспоминая ласковую улыбку родительницы. Она единственная, кто всегда был на моей стороне, даже если тем самым нарушала приказы и правила отца. Я не могу ее потерять. Если ничего не получится, лучше на Арете женюсь, — добавил мысленно. Вот только хуже всего то, что даже брак с этой пиявкой не обеспечит матери безопасность. «А что с ней?» — насторожилась Левелин. «Давай начнем сначала», — хмыкнул я и, забрав у спутницы корзинку с травами и ягодами, прибавил шагу. «Уверен, ты уже слышала сплетни о моей свадьбе с дочерью местного лорда. Среди знатных сидов есть традиция. Договариваются о браке своих детей в очень раннем возрасте. Так вот». Неспешно прогуливаясь по осеннему лесу в компании человеческой девушки, я рассказал ей всю историю. О желании отца поскорее породниться с Говардом Лансером, о его угрозах в адрес матушки и о том, что он их исполнит, даже если я буду послушным. Я не скрывал ничего. Больше не было смысла таиться. «Подожди-ка, твоя мама и отец, они ведь женаты? У них родился ты? Как можно относиться к супруге с такой ненавистью?» Словно не представляя подобную ситуацию, округлила глаза Левелин. «Полагаю, причина в договоренности. Они ведь оказались вместе не по своей воле. А моего отца никогда нельзя было назвать мягким. Он жесток и бескомпромиссен. Мама и так натерпелась от него. Лишь ради меня она старалась все выдержать. Ты уж меня извини, но это гнусно со стороны наместника. Твой отец — подонок. Никому не пожелаешь такой судьбы», — рыкнула девушка, раздражаясь. «Но разве я могу помочь?» «Нет никакой гарантии, что моя затея сработает. Но, встретившись с вашим королем, у меня может появиться шанс получить убежище, понимаешь?» «Так давно следовало поехать к нему», — развела руками герцогиня, нахмурившись сильнее. «Левелин», — раздосадованно покачал я головой, — «не веди себя так, будто не знаешь, как работает система. Я сит, чужак. Если отправлюсь к вашему монарху, придется подавать официальный запрос, о котором будут осведомлены все советники. Мой визит станет громким событием при дворе. А где гарантия, что новость о нем не дойдет до отца? У меня нет права так рисковать». «Тогда тем более не понимаю», — вновь остановилась она. «Даже в теневом дворе известно, что семья Руше вхожа в ближайшее общество монарха. Тебе, чтобы попасть к нему, не придется проходить все этапы. И, возможно, сможешь уговорить вашего правителя пообщаться со мной. Пожалуйста, если он даст убежище матушке...» Девушка хмурилась все сильнее, а у меня сердце было готово остановиться. Я не знал, как еще могу убедить ее. Левелин чертовски упряма. Но мне казалось, откровение позволит ей понять истинные причины моего поведения. И все же, смотря на человечку, видел, она не собирается вмешиваться. «Ты все равно не сделаешь, как прошу». Голос подвел меня, срываясь на хрип. «Азазель, я правда не знаю. Мне бы хотелось тебе помочь, но...» «Но...» — подтолкнул я Левелин. Сжимая в руках собранный мной букет, она взволнованно прикусила губу, обдумывая, что сказать дальше. «Не думаю, что смогу. Я не просто так сбежала из дома. У меня были на то веские причины. Думаешь, рванула бы черт знает куда с незнакомым парнем, если бы был другой путь?» «Незнакомым?» Вспоминая человеческого юнца, явившегося за Левелин на праздник, невольно поморщился. Мне не нравилось то, как он на нее смотрел, и мне не нравилось, как он к ней прикасался. Я не дурак и заметил посыл, который помощник кузнеца пытался передать. Это девушка его, даже если она все еще не осознала этого. Вот только что-то, скрытое глубоко внутри меня, противилось его немому заявлению. «Со стороны вы казались довольно близки», — добавил я, смотря на свою собеседницу. «Будто... я высказал свое мнение». «Для меня все стали чужаками, Азазель», — хлестко ответила девушка, защищаясь. «Не говори того, чего не знаешь. Эмиль пришел мне на помощь. Он оказался рядом, когда я в нем нуждалась, и увез меня от мужа». «И зачем же ты от него уехала?» — шагнул я ближе к своей собеседнице. «Потому что не хотела быть разменной монетой, которую нерадивый супруг проиграл в карты, будто корову», — рыкнула она, ощетинившись. «Ни у одного тебя проблемы. Я не знаю собственную жизнь. Стефан сбросил меня с балкона и...» Горло девушки сжалось, а кожа побледнела. «Я думала, что умру», — словно теряя всякие силы, — прошептала она. «Стоит явиться на людские земли, и он доберется до меня. И это если не считать того, что я просто не знаю короля, не знаю, как с ним общаться, не знаю, как держать себя перед знатью, даже родителей своих не знаю я». «Ты... падение оказалось травмирующим», — догадался я. «Не представляешь, насколько...» — отвела взгляд девушка, и ее глаза заблестели от невыплаканных слез. Ей было больно и страшно. Обняв себя руками, Левелин зажала зубами губу, едва не прокусывая ее. «Бестолковый!» — И почему я не спросил о причинах ее побега? Зачем сам начал строить догадки? Дал я себе мысленного пинка. Этот ублюдок поставил ее на кон и проиграл. Кретин! На языке крутились извинения. Мне было так стыдно за свою бестактность. На сердце опустился тяжелый камень. Подбирая слова, открыл рот, все еще не зная, что скажу. Но за зарослями пожелтевшего папоротника показалось едва различимое движение. Один удар сердца, и дыхание сбилось, когда взгляд уловил зеленые щупальца проклятого тумана. «Леви, знаю, ты мне не доверяешь, но все же...» Не мешкая, схватил я девушку за руку, потянув на себя. «Бежим! Быстро!»